Курьеры заносят в кухню несколько то ли ящиков, то ли мешков и в абсолютном молчании распаковывают. Слышно, как они моют под краном еду, убирают ее в холодильник. Определенно, каждого четко проинструктировали, что и как делать перед тем, как прислать сюда. Они вскрывают коробки, разворачивают пакеты, собирают мусор в мешки. Поскольку Аумама не может выходить из дому, даже мусор выносить должен кто-нибудь за нее. Они действуют быстро и слаженно, без лишнего шума и топота. Вся работа занимает минут 20, а потом они сразу уходят. В замке поворачивается ключ, затем раздается условный звонок в дверь. На всякий случай Аумама выжидает еще 15 минут, выходит из спальни, убеждается, что никого нет, и запирает входную дверь на засов. Огромный холодильник теперь забит на неделю вперед. Причем на сей раз не полуготовыми блюдами для быстрого разогрева в микроволновке, а здоровыми, свежими продуктами. Фрукты и овощи, рыба и мясо, тофу, морская капуста, натто. Тофу – желеобразный соевый творог с нейтральным вкусом. Натто – ферментированная бобовая паста с резким запахом и вкусом. Популярные блюда японской кухни. Молоко, сыр, апельсиновый сок, десяток яиц. Чтобы заранее избавить Аумаме от лишнего мусора, магазинные упаковки сняты, и все продукты бережно обернуты виниловой пленкой. Похоже, курьеры прекрасно разбираются в том, какую еду Аумаме предпочитает каждый день. Но откуда им это известно? У окна стоит велотренажер. Уже собран. Небольшой, но очень классный. На дисплее можно отслеживать общий пробег в километрах, количество потраченной энергии, число оборотов колеса в минуту и пульс. Рядом с тренажером, похожий на небольшую скамейку, снаряд для растяжки мышц живота, спины и плеч. С помощью нехитрого инструмента прилагается. Его легко собирать в разных конфигурациях. Делать это Аумаме умеет отлично. Модель у снаряда новейшая, конструкция простая, но очень эффективная. С этой парочкой агрегатов Аумаме добьется лучшей растяжки, какую только можно придумать. На полу рядом и софтбольная бита в чехле. Аумаме снимает чехол, перехватывает биту поудобнее, делает несколько ударов в пространстве. Новенькая серебристая бита, поблескивая, рассекает воздух с резким свистом. Ее тяжесть успокаивает Аумаме, напоминая о годах юности, проведенных вместе с Тамаки. На столе Аумаме видит стопку книг в поисках утраченного времени Пруста. Томики не новые, хотя и незаметно, чтобы их читали. Всего 5 штук. Хотя цикл Пруста «В поисках утраченного времени» состоит из 7 романов, в 1970-80-х годах весь его японский перевод выпускался издательством Тикума Сёбо в виде пятитомника. Аумаме берет один, перелистывает. Рядом на стол выложено несколько журналов, еженедельных и ежемесячных. И 5 новеньких, нераспечатанных видеокассет. Кто выбирал их, неизвестно, однако ни одного фильма она не видела. Ходить в кино она не привыкла и никогда не смущалась, что какой-либо картины до сих пор не смотрела. В большом пакете из универмага 3 свитера. Толстый, средний и тонкий. 2 рубашки из теплой фланели. 4 футболки с длинным рукавом. Все одноцветное, простого покроя. По размеру подходит идеально. Плюс шерстяные носки и колготки. Если торчать здесь до конца декабря, наверняка пригодятся. Подготовка выше всяких похвал. Аумаме несет одежду в спальню, что-то раскладывает по полкам в шкафу, что-то развешивает на плечики. Затем идет в кухню, наливает себе кофе, и тут звонит телефон. 3 звонка, пауза, и трезвонит дальше. «Все доставили?» — сразу уточняет Тамару. «Да, спасибо. Кажется, все, что нужно. И тренажеры в самый раз. Остается только читать просто». «Если мы что-то упустили, сообщай, не стесняйся». «Ладно», — отвечает Аумаме. «Хотя понять, что упущено, будет непросто». Тамару слегка откашливается. «Возможно, я скажу лишнее. Но если не возражаешь, хочу тебя кое о чем предупредить». «Да, конечно, о чем угодно». «Долго находиться в запертом тесном пространстве, ни с кем не общаясь, на самом деле куда тяжелее, чем кажется поначалу. Даже самые терпеливые рано или поздно взвоют. Особенно, если при этом они прячутся от тех, кто за ними охотится». «До сих пор я долго жила в пространстве куда теснее, чем здесь». «Возможно, в этом твое преимущество», — замечает Тамару. Но все равно следи за собой. От долгого напряжения нервная система человека незаметно для него самого превращается в тряпку. А нервы, которые однажды превратились в тряпку, восстанавливаются с большим трудом. «Постараюсь следить за собой», — обещает Аумаме. «Я уже говорил, по натуре ты человек осторожный, практичный и выносливый. И силы свои не переоцениваешь. Но даже самые осторожные люди начинают делать ошибки, если перестают за собой следить. Одиночество — кислота, которая разъедает человека изнутри». «Мне кажется, я не одинока», — заявляет Аумаме. «Наполовину собеседнику, наполовину себе самой. Одиночка, возможно, но не одинока». В трубке замолкают. Видимо, пытаются разделить категории «одиночка» и «одинокий». «В любом случае, теперь буду еще осторожнее», — говорит Аумаме. «Спасибо за совет».